Глава 6. После встречи с Элис на душе скребли кошки. Да, я была в шоке, когда мне запретили выезжать из поместья, но все еще находилась в неведении. В своей ракушке, в которой тепло и уютно. В иллюзии, которую муж поддерживал во мне все время. То самое время, когда за гранью этого мира все рушилось, взрывалось, горело. Элис рассказала мне то, чего не сказал Ник. То, о чем не заговорил со мной отец. Мы больше не семья. Мы какие-то жалкие клочки, разорванные и раскиданные по разные стороны баррикад. Отец и Фэй недоступны, и от волнения я не нахожу себе места. Никто же не отвечает на звонки. Вокруг меня хаос, от которого начинается паника и лихорадка. Когда за мной захлопнулись ворота, я невольно оглянулась на Элис, словно чувствуя, что больше никогда ее не увижу. Ведь завтра утром чистильщики будут выносить обугленные тела из ее дома. А сейчас мною все же овладел гнев. Я редко испытывала эту глухую ярость. Пожалуй, последний раз я злилась в детстве на Крис. Отец и мой муж все решили. Оба. Точнее, Ник. Никто не думал обо мне, моих чувствах, о чувствах Крис и о наших детях. Нас разделили. Я прекрасно понимала, что означает раскол клана. Это разделение семьи. Это полный разрыв и границы между территориями. Европейское братство, которое досталось нам такой страшной ценой, снова является государством в государстве. Когда я вышла замуж за Майкла, объединили кланы. Совершили невозможное, и вот теперь, спустя 10 лет, мы там, где начинали, и хуже всего, я посередине всего этого. Я на грани. Это жестоко. Не знаю, какие политические игры они затеяли, с чем не согласился мой Ник, но я все же не на его стороне. Впервые я не поддерживаю и не принимаю это решение. Семью нельзя разделять. Мы сильны, потому что вместе, потому что братьев Воронова и Макану уважают даже в Мандемае. С нашей силой считаются остальные расы, а теперь мы слабы поодиночке. Зачем Ник так поступил? Почему? Я больше не хочу быть в стороне, я хочу понимать, какого черта здесь происходит. Я потребую объяснений. Если он решил все за меня, я хочу знать, почему я должна принимать это решение и почему он не посоветовался со мной. Я вернулась в дом и решила ждать его столько, сколько потребуется. Хоть до утра, сутками. Но он со мной поговорит и даст мне объяснение. Шли часы. Я нервно ходила по зале, поглядывая в окно, снова отметив, что ограда под током. Я позвонила ему на телефон несколько раз. Но мне отвечал автоответчик, и я ненавидела это. Ненавидела, когда он делал вот так. Ставил между нами стену своего идиотского Макана упрямства. И мне оставалось только биться об нее головой. В новостях показывали новые поджоги, убийства, массовые беспорядки на улицах. Мир сошел с ума. Я видела даже из наших окон зарево горящих зданий в центре города. Позвонила детям, поговорила с Эмми и Ками, услышала голос маленького и немного успокоилась. Прилегла на кушетку. Снова включила телевизор. Наконец-то перестали показывать ужасы, творящиеся на улицах. Пошли новости столичных тусовок, которые, несмотря на беспорядки, продолжали отрываться в обычном режиме. Я заскучала, снова бросила взгляд на часы. 2:30 ночи, а его нет, и все телефоны закрыты. Рабочий сбрасывает на секретаря, личный отключен. Вы смотрите прямую трансляцию ночного ток-шоу «Упс». И вы не представляете, какие кадры случайно попали в фокус нашего независимого корреспондента. Пока на улицах творится беспредел, наши бизнесмены развлекаются в режиме нон-стоп. Я хотела переключить и потянулась за пультом. Самый сексуальный молодой олигарх, счастливо женатый на дочери одного из богатейших людей мира, засветился в обществе любовницы. Да-да, посмотрите на эту парочку. Они только что вместе вышли из вип-комнаты в стрип-клубе 3X, в самом злачном месте нашего города. Николас Макану заботливо провожает свою спутницу к ее автомобилю. Обратите внимание на этот кадр. Я выронила пульт и замерла, чувствуя, как сердце замедляет бег. Крупным планом в полумраке показывали Ника с какой-то невероятно красивой женщиной. Он вывел ее с черного хода к машине, придерживая за талию, точнее, немного ниже талии. И когда она нырнула в автомобиль, слегка хлопнул по ягодице, этаким жестом удовлетворенного самца. Мне ли не знать этот жест? Женщина послала ему воздушный поцелуй. Ник махнул ей рукой, достал сигару, прикурил и направился обратно в клуб. Я выключила телевизор и закрыла лицо руками, пытаясь унять дрожь во всем теле. Так значит, вот какая политика. В тот момент, когда я разрываюсь здесь от этой безысходности, после того, как мой муж разделил мою жизнь на две части, он развлекается. А я? Я как дура сижу здесь и жду его. Впервые за много лет я увидела его с другой женщиной. Это было больно. Нет, еще не пришла та самая ревность и дикая тоска, когда ты осознаешь предательство. Но появилась тягучая безысходность и отчаяние, которое нарастает постепенно внутри. Предчувствие, что с нами что-то не так. Я делаю не так, или он, но что-то происходит. Швырнула пульт в телевизор и выскочила на улицу. Мне нужно было глотнуть свежий воздух. Немедленно, потому что мне казалось, что я задохнусь. Холодный ветер рванул мои волосы. Взметнул подол платья, и я поежилась, увидев, как приближается автомобиль Николаса. Я напрасно надеялась, что состоится разговор. Мой муж отделался от меня с холодным презрением, словно я ненадоедливое тупое насекомое, которому нечем заняться. А потом он наказал Дэна за то, что тот выпустил меня. У меня случилось дежавю. Словно весь тот кошмар, что мы уже прошли, возвратился обратно. Ник отдалился настолько, что сейчас мне казалось, что он меня ненавидит. Ночью он пришел ко мне. Я вцепилась в подушку, когда услышала его шаги. Остановился за дверью, дернул ручку, зажмурилась, ожидая сокрушительного удара, втайне надеясь, что он разнесет эту дверь, как и стену отчуждения между нами. Но нет, шаги стали отдаляться, как и он от меня. Быстро, каждый шаг, как болезненный стук сердца, все дальше и дальше от меня. Мое сердце здесь, а его с ним. А раньше? Раньше мое всегда оставалось там, где он, а его сердце там, где я. Это был твой выбор, Марианна. Я закусила запястье, сильнее сжимая подушку, чтобы не побежать за ним. Я так и не пошевелилась до самого утра. Даже днем я лежала и смотрела в потолок, слушая, как тикают часы, как отъезжают и подъезжают машины, голоса слуг, стук в дверь, снова шаги. Только он не дома. Уехал еще до рассвета. Я не знала этого наверняка, но я чувствовала. Его присутствие ощущается всегда. Ближе к полудню я все же встала с постели и решила позвонить детям. Меня ждал очередной удар под дых. Мой сотовый заблокирован на исходящие звонки. Я бросилась к компьютеру, но интернет тоже отключен. Точнее, в сети стоит новый пароль, и я его, естественно, не знаю. В ярости смела ноутбук со стола и громко застонала. Наказывает. Если я иду поперек его приказов, значит, надо лишить меня возможности это делать. То есть просто отрезать от внешнего мира. Типа, смотри телевизор, Марианна, и вышивай крестиком. Я тяжело дышала, сжимая руки в кулаки. Через 10 лет, 10 лет, проведенные вместе, я все еще не могу понять его и никогда не пойму. Я вышла на улицу в надежде поймать чужую сеть. Смешно, если учитывать, что мы живем за городом в лесополосе. Но надежда умирает последней. Я хотела написать Фэй, чтобы она приехала ко мне. Ничего, глухо, вне зоны доступа сети, в тюрьме в собственном доме. Я швырнула сотовый о каменную стену ограды, и тот разлетелся на куски. Вопреки моему ужасному внутреннему состоянию, на небе светило солнце. Безоблачно, гладкая лазурь, синева. Бывали минуты, когда его глаза были такими же синими, как небо, когда он смотрел на меня. Пронзительно синими, удивительно нежными. Тоска сжала сердце очень сильно, заставив прижать руку к груди и стиснуть челюсти. Внимание привлек шорох. Я резко обернулась и замерла. Под деревом в тени сидел тот самый парень, охранник, которому ночью досталось от Ника из-за меня. Он прислонился к стволу дерева, прячась от палящих лучей солнца. Я бы прошла мимо, но все же остановилась, потому что почувствовала запах. Запах гари и крови. Подошла к парню и прижала руку ко рту. Кожа на его лице и руках покрылась волдырями и слегка дымилась. Губы потрескались, и он тяжело дышал. «Ты в порядке?» Охранник приоткрыл глаза и кивнул. «В порядке. Передохну и закончу обход, госпожа». Голодный паёк. Трехсуточная вахта. Парень голоден, и его специально заставили нести дежурство днем, чтобы солнечные лучи поджаривали его живьем. А регенерация наступала очень медленно, превращая каждую минуту дежурства в пытку. Я содрогнулась от этой жестокости. Что ж, в разных способах изощренной мести моему мужу нет равных. «Но кто сказал, что я не хозяйка в этом доме?» Я склонилась к парню. «Ты не восстановишься до ночи. Ты слишком голоден. Я прикажу отвезти тебя в дом». Я хотела уйти, но охранник схватил меня за руку. «Меня разжалуют. Не нужно, я справлюсь». Я бросила взгляд на его обожженную кожу на запястье, потом посмотрела парню в лицо. Черт, не помню его имени. Не знаю, как моему мужу удавалось вызывать в них вот это фанатичное чувство преданности ему, но готова за него дохнуть. Или это страх? Бояться Макану сильнее смерти. Плевать. При мне никто не будет здесь умирать от голода. Парень выпустил мою руку и закрыл глаза. Через несколько минут я вернулась с пакетом крови. Став на колени, надкусила краешек и подала парню. Он держал меня за запястье. «Не положено. Приказ есть приказ. Я солдат. Я обязан продержаться». «Обязан умирать здесь, потому что подчинился моим приказам? Потому что тебя не поставили в известность, что это неправильно?» «Нет. В моем доме, пока я здесь хозяйка, никто не будет умирать от ран и от голода. Пей. Я тоже тебе приказываю». Парень отрицательно качнул головой. «Приказывать может только господин». «Насчет этого нет. Успокойся, никто не узнает». Я поднесла пакет к его губам и, просунув руку под затылок, помогла сделать глоток. Он пил жадно, прикрыв глаза от наслаждения. По бледному лицу пробегали сетки вен. С губ срывалось легкое рычание. Он допил, и я забрала пустой пакет. Волдыри на лице исчезли, но все еще оставались на руках. Прикоснулась к ним и закрыла глаза, чувствуя знакомое жжение под пальцами, забирая боль в себе. Когда снова посмотрела на парня, увидела, как жадно он вглядывается в мое лицо, словно с каким-то благоговением, восхищением. Странный взгляд. Глаза у него очень темные, почти черные. Я смутилась. Пожалуй, долгое время я вообще не замечала, чтобы мужчины осмеливались на меня смотреть. Вот так, открыто. «Вы не должны были этого делать», — тихо сказал он и рывком встал с земли. Подал мне руку, я поднялась с колен. Сейчас его лицо приобрело здоровый оттенок. Я снова удивилась, насколько он молод. Возможно, был обращен в юном возрасте. Внешность вампиров весьма обманчива. «Ты не должен нести наказание из-за меня. Завтра обещали грозу, так что солнечные лучи больше не страшны тебе. Солнце уже не в зените, и ты сыт, мы в расчете». Парень смутился и отвел взгляд. «Прости, я забыла, как тебя зовут». «Дэн, госпожа». «Я запомню. В этот раз обязательно запомню». Я вернулась в дом, выбросила пустой пакет в специальный контейнер и села в кресло. Слышала, как слуги переносят наверху вещи, как стучат двери комнат. Я полностью переселилась в дальнюю спальню для гостей. «Да, Николас Макану, это тоже мой выбор». «Ты совершенно прав. Ты теперь не можешь иметь меня, когда тебе вздумается. Да и тебе явно есть кого иметь на стороне. Желающих вагон и маленькая тележка. Я не готова позволить тебе прикоснуться к моему телу, пока ты топчешь мою душу. Я вообще не знаю, к чему я теперь готова. Я хочу свою прежнюю жизнь. Я хочу слышать голоса детей, и я хочу, чтобы мой муж уважал меня. Уважал мои чувства. Я, черт возьми, хочу, чтобы он пришел ко мне. И да, пусть не извиняется, пусть просто скажет, что он сожалеет, что он понимает меня. Одно слово. Маленькое. Одно единственное. Соскучился. Хотя я уже не уверена, что мне этого достаточно. Но он не приходил ни в эту ночь, ни в последующую. И я решила уехать. Нам нужно побыть вдали друг от друга, чтобы успокоиться и принять какие-то решения. Рядом с детьми я смогу расслабиться и отвлечься. Пришла к нему сообщить, что уезжаю, в тайной надежде на то, что остановит меня, на то, что прижмет к себе, и все это окажется сном, дурным кошмаром. Только реальность оказалась страшнее кошмара. Я увидела зверя, того самого, который прятался внутри него все эти годы, и мне стало холодно. Так холодно, что я просто не могла оставаться рядом с ним. Я никогда не чувствовала такого опустошения, как в эти минуты. Нет, это нельзя назвать просто болью, это, скорее всего, разочарование, когда смотришь на свое отражение в зеркале, и тебя тошнит от собственной ничтожности. Меня именно тошнило. Я автоматически расчесывала волосы и смотрела самой себе в глаза. Я сама виновата. Во всем. Я всегда позволяла так к себе относиться. Возможно, я слишком многое списывала на его сущность, на манеру поведения, которую полюбила когда-то, которая заворожила меня, как мотылька завораживают языки пламени. Я всегда знала, что формат наших отношений далек от идеала. Нет, я не мечтала о серенадах под окном, романтических ужинах при свечах, о приторно-сладких признаниях в любви, но я все же хотела, чтобы меня любили, уважали, считались моим мнением, и в то же время я позволяла Нику доминировать во всем. Отдавала ему контроль собственноручно, и на каком-то этапе, не знаю в какой момент, я просто потерялась, стерлась на фоне его самого, стала тенью, всепрощающей домашней собачкой, которую можно и пнуть, и погладить, и все по желанию хозяина, и в зависимости от его настроения. Где в этих отношениях я сама? На каком месте? В каком часу в течение дня он думает обо мне? И думает ли? Но я все же являюсь просто вещью, которая вспоминает в тот момент, когда она нужна больше всего. Пользуются, а потом опять кладут в ящик и так до бесконечности, пока эта вещь не износится, не сломается или ее просто не выбросят за ненадобностью. На каком этапе эволюции нахожусь на данный момент я? Похоже, на самом последнем. Все остальное уже пройдено. Я заколола волосы на затылке, поправила рукава платья. Я должна приехать к детям бодрая и красивая. Главное, чтобы Сэмми не почувствовал. Хотя он уже наверняка все знает. Но я буду играть эту роль до конца. И они не догадаются, насколько пусто у меня внутри. Я хотела только одного. Быстрее уехать. Не успеть его увидеть перед отъездом, чтобы избежать ту волну болезненного страха потерять. Впрочем, как можно потерять того, кто никогда тебе не принадлежал? Запомни, Николас Макану не принадлежит никому. Я запомнила. Более того, похоже, эти слова легли на мое сердце еще одним шрамом. Врезались в мое сознание, как позорное клеймо. Позорное, потому что я, как всегда, заблуждалась, считая, что имею право думать иначе. Меня ткнули лицом в грязь в очередной раз, показывая мое место. Да, это был мой выбор. 10 лет назад. Но не сейчас. Я вышла из комнаты, невольно прошла по коридору и толкнула дверь нашей спальни. Подошла к трюму и долго смотрела на нашу фотографию, где мы счастливые улыбались фотографу. Я взяла ее дрожащей рукой, провела большим пальцем по его лицу. «Ник, я все еще до боли люблю тебя, но я больше не хочу быть твоей тенью». Несколько секунд смотрела на снимок, потом сняла браслет с руки и положила на полированную поверхность. «Я буду любить тебя вечно». Сейчас мне казалось, что эти слова означают совсем другое. «Я буду ломать тебя вечно». Я буду мучить тебя вечно. Осторожно прикрыла за собой дверь, и сердце дрогнуло. Он вернулся. Спустилась по лестнице, и все тело сковало судорога болезненного сожаления. Унизительное желание прямо сейчас броситься ему на шею и умолять позволить мне остаться. Я сжала челюсти, мысленно проклиная свою слабость. Ник остановился и посмотрел на меня. Я чувствовала его взгляд кожей, каждой клеточкой моего тела. Собрала все остатки гордости, силы воли и прошла мимо к распахнутым дверям. Сердце застыло в жалкой надежде, что позовет, окликнет. Но нет. Тишина, собственное дыхание и каждый шаг, отдаляющий нас друг от друга все дальше и дальше. Наверное, я была очень бледной. Мне вообще казалось, что мои ноги стали ватными и что я с трудом стою, двигаюсь, разговариваю. Дэн подал мне руку и помог сесть в машину. Услышала тихое. «Вы в порядке?» «Да, спасибо». Улыбнулась, и он закрыл дверцу внедорожника. Я стиснула пальцы, чтобы последний раз не посмотреть на окна нашего дома. Потому что это больно. Больно вдвойне. Даже если он и провожает меня взглядом, то я могу сорваться и броситься обратно. А если нет, то я буду уничтожена окончательно. Не знать. Иногда это самый лучший выход. Просто не знать. Машина отъехала, шурша колесами по мелкому гравию, и я сцепила пальцы, закрыв глаза и стараясь сделать вдох. Нас сопровождал целый кортеж охраны. Нет, никто бы не заметил, знала только я, что две машины спереди и сзади — это сопровождение, и вертолет, летящий над трассой, — это тоже охрана. Усиленная. Что ж, иногда вещи бывают настолько дорогими, что их нужно охранять. Но при этом они все же остаются вещами. Прошло около получаса. А мы все ехали. Я посмотрела на часы. Вылет в Лондон через час. Хоть это и личный самолет Ника, все же мы опаздываем. Посмотрела в окно, и сердце тревожно забилось. Мы едем по загородной дороге и совсем не в сторону частного аэропорта. Еще несколько минут я напряженно всматривалась в указатели. Скорее всего, едем другой дорогой. Возможно, в целях безопасности. Только внутри грызла неясная тревога. Когда мы проехали блокпост перед закрытой зоной, а дальше пошла полностью глухая местность без указателя, я судорожно сглотнула. «Меня не везут в аэропорт». Я резко повернулась к Дэну. «Куда мы едем?» Он отвернулся к окну. «Куда мы едем, черт вас раздери! Я опаздываю на самолет! Немедленно вернитесь на трассу!» Я толкнула его в бок, потом повернулась к другому охраннику. Он бесстрастно смотрел вперед, поправляя наушник от рации. «Да, въехали на нейтральную». «Все понял. Отзывайте вертолет. Мы почти на месте». Мною овладела паника. Я испуганно смотрела по сторонам, судорожно вцепившись в сумочку. «Что происходит? Вы меня похитили, да? Я прошу немедленно вернуться обратно. Мой муж, он все узнает, он порвет вас на части. Вы обязаны исполнять его приказы, вы...» Дэн медленно повернул голову ко мне. «Госпожа, это и есть его приказ. Мы четко выполняем указания князя». Внутри все похолодело. Я стиснула пальцы с такой силой, что побелели костяшки. Когда-то я уже слышала эти слова. «Мы выполняем указания вашего мужа, госпожа». После них моя жизнь превратилась в ад, из которого я выбиралась потом очень долгое время. Когда тот, кого я люблю, превратился в моего палача. Ник выполнил свое слово. Мы пошли по новому кругу моей персональной агонии.